Начальник охраны, уже бывший, тяжело встал и пошел впереди Глинского. Уже на стене он столкнулся с Каримовым. Татарин не сдержался и двинул Азизулу прикладом в челюсть. Борис еле угомонил Мустафу. Хуже всего было то, что и все остальные повстанцы могли сорваться в любую минуту. Как еще никто стрелять-то не начал, непонятно. Азизула долго кричал со стены, вызывая Парвана и его 8-летнего сына. Наконец докричался. Прораб важно зашагал в крепость, а мальчонка побежал впереди. Специально для них приоткрыли створку ворот. Насим легко забежал во двор. А вот Парвана что-то насторожило. Он, не дойдя нескольких метров, вдруг остановился и окликнул брата. Азизула, в задницу которого был уперт автомат, с обещанием отправить в рай без члена яиц, откликнулся, но Парван начал окликать по именам других охранников. Не получив ответа, он отпрянул от ворот, быстро развернулся и побежал, на всякий случай петляя. «Все», — сказал наблюдавший за ним Вася Пилипенко, — «сейчас он до духов добежит и хай поднимет». «Ничего», — бодро откликнулся Глинский, — «это все равно должно было случиться, часом раньше, часом позже». Борис строго посмотрел на Азизулу. Тот, запинаясь, попросил племянника сделать все, что просит мастери. Насим явно удивился, но послушно кивнул головой. Глинский отвел его в сторону и присел на корточки. «Насимджан, твой дядя просит, чтобы ты прямо сейчас нашел муэдзина самой главной пешаварской мечети. Знаешь, она по дороге на аэродром?» Мальчонка кивнул. «Ну вот, найдешь муэдзина и передашь ему 5000 рупий. Вот, держи. Отдашь и попросишь в микрофон прочесть суру «Корова». Запомнишь?» «Молодец. Только попросишь муэдзина, чтобы он долго читал, много раз, до тех пор, пока не приедет дядя. А дядя приедет быстро и привезет еще денег. Много. Целых 50 000. Скажешь, об этом попросил наш достопочтенный гость, пешаварский имам. Ты знаешь, что он потомок самого Халида ибн Аль-Валида?» «Молодец. Так вот, скажешь, что это его священная просьба. Только никому об этом, кроме муэдзина, не говори, а то дядя будет ругаться. Хорошо?» Насим кивнул, с подозрением оглянулся по сторонам, умело пересчитал купюры и сказал «да». Борис отвел его к воротам и долго смотрел вслед мальчишке. К нему подбежал Абдулхак. «Товарищ Николай, там рация. Батареи есть, но они не войти. Пойдем посмотрим». Они бегом поднялись в радиоточку. Новые батареи действительно лежали на столе. Борис немного помучился с ними, но они в гнезда не входили никак. Матерясь сквозь зубы, Глинский, вспоминая все, чему его учили на даче по радиоделу, с помощью подполковника попытался запитать станцию от тех же батарей дистанционно через проволоку. Что-то получилось, но частотная шкала то сжигалась, то гасла. Борис установил частоту, в эфире то появлялся треск, то наступала гробовая тишина. А треск, если и появлялся, то буквально на секунды. Опять, сука, гаснет. Ничего, ничего, еще разок. «Ну давай, родная!» Вот в таком мигающем режиме Глинский начал читать суру «Корова». Афганский подполковник ничего не понял, но по наитию стал даже вторить товарищу Николаю. А Глинский, дочитав суру до конца, плюнул уже на все и начал шпарить открытым текстом по-русски. «Всем, кто нас слышит! Всем, кто нас слышит! Это Зангали, Пешавар, Пакистан. Советские и афганские военнопленные подняли восстание. Просим направить сюда международных представителей из Пешавара. Передайте всем! Если нас кто-то слышит, здесь советские и афганские пленные». Станция снова замолчала, и Борис почти закричал в отчаянии, уже не обращая внимания на филологическую неправильность фразы. «Если кто меня слышит, если кто-то... Слышите, это Зангали, рядом Пешавар, Пакистан. Советские и афганские пленные захватили крепость Бадабер». Радиостанция хрюкнула и окончательно погасла. И в этот момент со стены раздались автоматные очереди. Матерясь, Глинский выскочил из радиорубки. «Кто стрелял? Не стрелять!» Он побежал наверх, а во дворе ухнул взрыв, и все начало окутываться едким дымом. Это духи запустили дымовую гранату. Похоже, они все поняли. Тогда почему не стреляют? Надеются, что можно напугать дымом. Снова ответная очередь с крепостной стены. «Не стрелять! Прекратить огонь!» Оказалось, что пока Глинский с Абдулхаком бились над радиостанцией, к крепости ломанулась целая толпа, взбудораженная Парваном, и в этой толпе спецназовец Сайдулла увидел своего кровника, тоже бывшего офицера, только парчамиста, теперь инструктора у курсантов. Этот перец когда-то и подранил халькиста Сайдулу, из-за чего тот попал в плен. Сдержаться майор не смог, открыл огонь и попал, за что сразу же возблагодарил Всевышнего. «Не стрелять! Не стрелять! Без команды не стрелять, если жить хотите!» Духи быстро уволокли тело бывшего парчамиста и попрятались. Быстро темнело, больше никто не стрелял, и в наступившей тишине со стороны аэродрома послышался густой гул, будто большой самолет прогревал движки. Глинский с надеждой посмотрел в ту сторону, гул вскоре затих. Борис не знал, что надеяться он зря. Большой транспортно-пассажирский самолет, севший тем вечером, не имел никакого отношения к операции «Виола» и уже выруливал на взлетную полосу, чтобы вернуться в Исламабад. Этот самолет доставил одного, но зато особо ценного для борьбы с Шурави в Афганистане, арабского маджахеда. Глинский тем более не мог знать, что через несколько лет этого араба узнают во всем мире, как Усаму бен Ладена. Он прилетел, так сказать, на политически демонстративную рекогносцировку, чтобы заявить о себе как о главном по джихаду против Советов, а заодно посмотреть, где и как будут размещены его добровольцы-двадцатитысячники. Этот маджахед уже собирался было сесть в давно дожидавшийся его джип, как вдруг в руках у встречавшего его американского советника вдруг ожил миниатюрный оки-токи, прообраз мобильника. Такие мини-рации находились в распоряжении спецслужб и охраны ВИПов, а советника араб знал давно, еще по Америке. Американцу передали, что в лагере Зангали происходит что-то непонятное, скорее всего, стычка между курсантами и охранниками, она давно назревала, и посоветовали немедленно отправить гостя в Исламабад. Никакого русского самолета на аэродроме не было. К Борису подбежал Валера Сироткин. «Товарищ Николай, там, когда духи поперли, с ними Асадулла был, армян наш. Вот сука! Ну да хрен с ним, сейчас не до него. Товарищ Николай», а это уже Валя Кахаров, напряженно вглядывающийся в быстро густеющие сумерки, «товарищ Николай, а почему они не стреляют?» «Не бойся, Валя, они еще начнут. Сейчас они думают, они не понимают, что случилось. Надеются все уладить без лишнего шума. Ну и пусть думают подольше. Нам сейчас очень важно выиграть побольше времени». А лагерное руководство и впрямь пребывало в полной растерянности. Сначала появилась версия, что произошел лишь частный конфликт между афганскими охранниками, местными пуштунами и пришлыми таджиками, всегда имевшими собственные счеты друг к другу. Но когда успели перехватить побывавшего в крепости Насима, кое-что стало проясняться. Американские советники быстро допросили Асадуллу Маркаряна, и по итогам допроса решили, что недавно побывавшая в крепости Людмила Берн своими слишком прямолинейными действиями спровоцировала столкновение между советскими тоталитаристами и диссидентами. Помощник Каратулы Хусейн, также пообщавшись с Маркаряном, настаивал, что причина конфликта — особо зверская расправа над беглецом Абдулой. Позже, кстати, именно на этой версии будут настаивать сами маджахеды, она даже станет основной полуофициальной, но все это будет потом, а тогда ни лагерному руководству, ни американским советникам очень не хотелось произносить такие слова, как «мятеж» или «восстание», потому что тогда пришлось бы признать, что проглядели заговор. Да еще в день визита главного маджахеда надо было срочно что-то придумывать. Особенно хорошо это понимал мистер Абюзейд, очень не хотевший ставить крест на своей карьере. В американское посольство в Исламабаде он уже звонил и знал, что на самом высоком уровне будут требовать от пакистанцев как можно быстрее решить проблему. Проблему, которая возникла в том числе и из-за его, Абюзейда, недогляда. Лагерное начальство и советники понимали, что надо попробовать решить все тихо. Тогда еще можно будет как-то отбрехаться. Ну да, немного постреляли, но так, между собой. Кстати говоря, именно эта версия потом пошла по пакистанской линии как основная. Курсанты и охранники не поделили оружие, оно предназначалось маджахедам-пуштунам, возвращавшимся в Афганистан, а их конкуренты-таджики воспротивились, не захотели столь непропорционально укреплять позиции пуштуна Хикматияра. Ведь конфликт между Каратулой, Яхьей и Азизулой ни для кого не был секретом. Собственно говоря, американцы и Хусейна-то подтянули в лагерь, чтобы его высокородность помогла разрешить явно обостряющийся конфликт. Тем временем над Зангали уже начали зависать пакистанские вертолеты, а посты военной полиции спешно сворачивались, пакистанцы уходили из сектора обстрела, чтобы за укрытиями спокойно дождаться подхода бронетехники. Темнота густела, и вдруг захваченную крепость с тыльной стороны осветили мощные аэродромные прожекторы. С той стороны атаковать крепость, кстати, было сложнее. Там и стена повыше, и ворот нет. Да и бронетехники туда добираться сложнее, сплошные валуны. Чем-то эта иллюминация была даже выгодна восставшим. Они могли видеть духов на расстоянии 100 метров. Дальше все сливалось в один сплошной серо-черный фон. Из него, из этого фона, вдруг, словно для привлечения внимания, раздались несколько выстрелов, затем громкая команда «Не стрелять!», а потом... Потом на свет вышел американский советник Абюзейд в голубой ооновской каске, в такого же цвета бронежилете. Вид у него был более чем экзотический. Кем-кем, а трусом американец точно не был. Он медленно, но уверенно направился к воротам крепости. Один. «Не стрелять!» — закричал Глинский и побежал со стены вниз, отдавая на ходу распоряжение о подстраховке себя во время переговоров. «Только бы нервы у ребят не сдали, тогда еще есть шанс, еще можно потянуть время. А вдруг, может, получится мистера в крепость затащить?» Несколько прикрывших Абюзейда маджахедовских снайперов специально выдвинулись под свет прожекторов, демонстрируя свою готовность к стрельбе. Борис приоткрыл массивную обитую сталью створку ворот, высунулся из нее и тут же от греха спрятался обратно. Советник подошел еще на несколько метров. Надо отдать ему должное, он не стал пытаться выдать себя за ооновского наблюдателя. Понял, наверное, что если руководители восстания примут его за клоуна, то никакого разговора не получится. Скорее всего, его просто убьют. Поэтому разговор с самого начала пошел в исключительно деловом русле, на английском языке. «Мистер Дорошенко, вы меня не убили, хотя и могли убить. Значит, вы не хотите кровопролития?» «Я хочу спасти военнопленных», — глухо ответил Борис из-за створки. Американец кивнул, будто услышал что-то очень важное. «Назовите причину вашего выступления». Глинский усмехнулся. «Незаконное удержание советских и афганских пленных в Пакистане. А вы сами не догадались?» На лице советника не дрогнул ни один мускул. «На какой компромисс вы бы согласились?» «Если вы доставите сюда рацию для связи с русским посольством, я скажу вам, какую команду получил». Глинский произнес последнюю фразу с легкой усмешкой, поскольку понимал, что с американцем бесполезно говорить о чем-нибудь серьезном. Советник пришел не столько, чтобы договориться, сколько для проведения разведки на месте. «Мистер Дорошенко, вас сюда послало ваше правительство?» Борис задумался ненадолго, а потом дал уклончивый ответ. «В Афганистан я прибыл по необходимости. Для продолжения интервью, я подозреваю, у вас не так много времени». Американец медленно кивнул. «Окей, я доложу о нашем разговоре. Советую вам не предпринимать силовых действий». «Вам я советую то же самое». Советник какое-то время еще постоял молча, будто размышлял, что в этой ситуации можно еще предпринять, а потом медленно, избегая резких движений, начал поворачиваться назад. И в этот момент будто что-то подтолкнуло Бориса. «Подождите». Советник замер. Глинский глубоко вздохнул, а потом выпалил на одном дыхании. «А эта история к нам не относится. Она может пригодиться тому, кого касается. Запомните, парень с большими еврейскими глазами. Он был кем-то из западников. В июне прошлого года сопровождал ящик со стингером. Он не пропал без вести и не был захвачен. Он погиб в бою. Может, и тело его осталось непогребенным. В брошенном кишлаке в 8 милях от Шахджоя в Милтонайском ущелье». Сказать, что американец удивился, это все равно, что ничего не сказать. Он очень удивился. Можно даже сказать, обалдел. Наконец советник пришел в себя и медленно спросил: «Зачем вы мне об этом рассказываете?» Борис грустно усмехнулся. Ну, не объяснять же американцу, как измучил его тот убитый англичанин. Вслух же он сказал: «Потому что моя семья должна знать не меньше, чем рассказал я». Советник кивнул, принимая объяснение, и медленно ушел в серую мглу. Борис смотрел ему вслед, пока фигура американца не растворилась во мраке. Потом он закрыл створку ворот, закурил и, устало опустившись на корточки у стены, негромко спросил: «Ну, теперь ты доволен?» «В смысле?» Не понял стоявший рядом Костя Захаров. Он страховал Глинского во время переговоров. Чем я доволен? Я же не понял ни хрена, что вы там ему говорили? Борис, словно очнувшись, тряхнул головой. Да нет, это я не тебе. Это я сам с собой разговариваю. А, бывает. Товарищ Николай, а как вы по-ихнему-то чешете? Я аж прибалдел. Это вас так в какой-нибудь разведшколе учили? Да, Кость, в школе. А туда сложно попасть? Сложно, но можно. Борис спрашивал сам себя, почему он даже не попытался затащить американца в крепость и зачем рассказал про того англичанина и не находил ответа. Конечно, в роли переговорщика он оказался впервые в жизни, но дело было не только в этом. Не в том, что он растерялся и рассентиментальничался, просто подсознательно Глинский уже понимал, что все пошло совсем не так. И если советника захватить, а потом он при штурме погибнет, тогда никто не узнает о лагере, о восстании и об участии в нем Шурави. Маджахеды могут прикончить всех свидетелей, вплоть до союзников-советников. Да и на высоком политическом уровне правда будет никому не нужна. А так этот американец доложит наверх прямо сейчас. Получивший его доклад направит информацию еще выше. И через несколько инстанций уже десяткам будет известно о случившемся. И когда-нибудь это обязательно станет известно не только их спецслужбам. Тем временем духи открыли огонь, который постепенно становился все плотнее и плотнее. Правда, пока еще маджахеды опасались стрелять из безоткатных орудий и гранатометов, помнили, сколько боеприпасов в крепости, боялись, что взорвутся склады, в которых находился чуть ли не полковой боекомплект. Рассчитывали, наверное, автоматным огнем снять тех, кто на стенах. Стрельба нарастала, и Глинский дал команду на ответный огонь, чтобы ребята хоть душу отвели. Правда, он распорядился, чтобы не все стреляли одновременно, это ему старший капитан Аман подсказал, чтобы не демонстрировать раньше времени максимальную плотность огня. Перестрелка шла примерно с полчаса, потом как-то сама собой стала затихать. Никакого ущерба защитникам крепости она не нанесла. Потом вдруг со стороны маджахедов сразу несколько голосов закричали «Не стреляйте! Не стреляйте!» Крепостным воротам выскочил маленький Насим с красным, однако, флагом в руке. Тонким, срывающимся голосом он выпалил «Достопочтенный командир русских! Наш уважаемый начальник хочет обратиться к вам со словами просвещенного! Не стреляйте!» Прокричав все это, Насим убежал обратно в серую мглу. Глинский недоуменно пожал плечами, однако отдал приказ «Не стрелять!» Некоторое время ничего не происходило, а потом к воротам крепости вышел сам Бархануддин Раббани, лидер одной из главных группировок маджахедов. Он вообще-то ждал на своей вилле в Пешаваре, когда в Зангали первым прибудет гость, чтобы присоединиться к нему с вежливым опозданием, указывающим на разницу в статусе. Но поскольку визит сорвался, Раббани срочно прибыл в лагерь, чтобы лично разрешить возникший там конфликт. А что ему еще оставалось делать? Дело ведь не в курсантах или охранниках, которых можно обновить за неделю, и тем более не в пленниках, а в оружии и боеприпасах, складированных в крепости. Даже Раббани было страшно подумать, сколько все это стоит. Раббани театральным жестом снял с себя кинжал и демонстративно крикнул назад, что в охране не нуждается. Потом он опустился на колени и долго молился, как бы показывая тем самым, что он безоружен, дружелюбен и будет вещать голосом Всевышнего. Профессор Раббани заговорил на хорошем литературном дари, и афганские офицеры легко переводили его слова Шурави, хотя многие смысл понимали и так. Начал Раббани свою речь почти с тех же слов, которые он спустя 6 лет скажет посетившему его Александру Рудскому. Примечание. Вице-президент России Рудской, находившийся в 1988 году в пакистанском плену, встречался с Раббани в декабре 1991 года в Исламабаде. Конец примечания. «Отведи мысль об отмщении, храбрый русский воин. Ты хочешь покинуть своих братьев? Вот мой кинжал, вот моя машина. Аллахом клянусь, я сам сяду за руль и отвезу тебя туда, куда ты захочешь. Мне сказали, нашего брата опозорил презренный шакал, оскорбивший священное имя самого Халида ибн Аль-Валида. Благородные мусульмане и братья наши, досточтимо внимающие пророку Иссе, Иисусу, покажите этого шайтана, он у вас в крепости. Афганские офицеры, поддавшись патетике слов признанного оратора и богослова, быстро вытащили на стену связанного юнуса, Хотели было и Азизулу вытащить, но Глинский, слушавший Рабани с кривой усмешкой, запрещающе качнул стволом. Как только трясущийся юнус оказался на стене, Рабани вскинул руку, грянул выстрел, и пуля вошла юнусу точно в лоб. Конечно же, это произвело впечатление и на афганских офицеров, и на Шурави, на всех, кроме Бориса. А Рабани, даже не оглянувшись, продолжил: «Мы, преисполненные благочестивых намерений, хотели наставить вас на истинную веру Господа всех сущих, худойема, научить вас и научиться от вас жить на этой земле без греха, с именем единственно всемилостивого и милосердного. Если вы к этому не готовы, уходите. Уходите все, заблудшие и прощенные. Я, поклявшийся на глазах ваших, прикажу открыть все ворота. Аллах вам, судьи, только бросьте оружие, чтобы не осквернять чистоту своих лучших надежд, как сделал это я, ваш старший брат и наставник». Пленные, завороженно слушавшие Рабани, начали переглядываться. Борис нахмурился и чуть высунулся из-за бронированного щитка от старого английского пулемета. «Спасибо за предложение, достопочтенный Раис. Наше требование — немедленно вызвать представителя советского посольства и пешаварского представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Все переговоры только с их участием. А пока у нас еще один шакал есть, Азизула, можем поменять его на нашего, на Садулу». Рабани еле заметно досадливо скривился, но патетический накал его слов лишь усилился. «Кто такой этот принявший имя Асадулла? Приведите его. Если он среди братьев, то мы с ним пойдем к вам вместе. Откройте же ворота, как я открыл вам свое сердце. С вами мы обнимемся и простим друг друга. С этого времени мое участие в вашей судьбе есть божественная гарантия ваших мудрых поступков. Только со мной вас никто не обидит и не задержит. Мы проводим вас до любого консульства в Пешаваре, хоть американского, хоть саудовского, а потом поступайте так, как подскажет вам Аллах, и ваша благодарность мне, решившему спасти вас. И не слушайте никого, кроме голоса вашей надежды». Духи из мрака вытолкнули Крабани, плачущего Асадулу, а в крепости повстанцы и русские, и афганцы, завороженные надеждой, которую щедро рассыпал профессор Маджахет, вопросительно уставились на Глинского. Возникла какая-то нехорошая пауза. Ее нарушил Азизула. Он все это время находился во дворе крепости. Его, в отличие от юнуса, не запирали в нору. Азизула еще до появления Рабани просто не знал, куда себя деть. Он то молчал, то приставал ко всем по очереди, выкуп предлагал, призывал к благоразумию. С ним никто не разговаривал. Несколько раз наподдавали прикладами, и все. А тут он, внимавший Рабани с особой надеждой, вскочил на ноги и побежал обниматься с афганскими братьями, как и предложил профессор. Ему не повезло. Первым братом на его пути оказался спецназовец Сайдула. Так что вместо братских объятий бывший начальник охраны получил тяжелый удар прикладом в лицо, а Азизула упал и потерял сознание. Отвлеченные этой сценой, повстанцы не сразу заметили, что кто-то пытается открыть ворота. Этим кто-то оказался Абдулла. Он поверил посулам Рабани. Ему было очень страшно, он не хотел умирать, а просвещенный обещал жизнь. Абдулла уже поднимал засов, и духи бы наверняка услышали характерный лязг открываемых ворот. Добежать до Абдуллы никто не успевал, но если ворота будут открыты, тогда всем точно конец и очень скорый. «Стой, дурак, не открывай! Ёб твою, стой!» Абдулла будто не слышал, и тогда Борис выпустил в худенькое тельце длинную очередь. Абдулла еще долго в агонии выгибался своим маленьким легким телом. Когда он все же застыл в странной, нелепой позе, стало очень тихо. И в этой невероятной, какой-то зловещей тишине Борис закричал изо всех сил, срывая голос: «Я советский капитан Глинский! Слушай мою команду! Повторяю еще раз, за неповиновение расстрел на месте! Всем занять боевые позиции! Вы что, охренели этого черта слушать? Он вам сейчас и личную встречу с пророком Мухаммедом пообещает. Да им не нас, а оружие любой ценой нужно спасти. Им только ворота открыть, и нас всех перебьют, как ебаных зайцев. Что вы рты поразевали, слюни распустили? Живо по местам! Сейчас они начнут. Всем к бою!» Да, так он тогда и крикнул. Не капитан советской армии, а советский капитан. Впрочем, какая разница в тех условиях? Уж точно было не до филологической выверенности. Понятно и ладно. А фамилию свою настоящую зачем выкрикнул? Ну, наверное, на подсознание. Может, надеялся все же, что хоть кто-то в живых останется и расскажет. Не все поступки и не всегда можно объяснить логически. Чуть было не добившийся успеха профессор Рабани куда-то делся, а через несколько минут духи предприняли первую настоящую попытку штурма. Эта попытка была совершенно тактически безграмотной и неподготовленной. Видимо, майор Каратула просто с отчаяния решил все же сам, без участия пакистанской армии, захватить крепость. Курсанты и охранники, непрерывно стреляя, с дикими воплями бросились к воротам и натолкнулись на плотный и весьма эффективный автоматно-пулеметный огонь. А старший капитан Аман еще и из гранатометов добавил, очень, кстати, умело. Стреляли все, стреляли быстро, перезаряжали оружие и снова стреляли. Через несколько минут попытка штурма захлебнулась. Духи, понеся значительные потери, откатились назад, а гарнизон осажденной крепости даже не потерял ни одного бойца. Только Валю Кахарова ранило в плечо, да Володю Пермякова в левую руку. Их перевязали тряпками, пользуясь небольшой передышкой. Возникшая было после успешно отраженной атаки эйфории быстро таяла.